Глава вторая. Дикие шахты. Да кто такой этот Камю? Рядом с лестницей на второй этаж он пробил пол и начал рыть прямо вниз. Сначала дело пошло споро. Слой земли он проскочил как метеор, но ниже пошел скальник, и процесс заметно замедлился. Когда глубина колодца достигла десятка метров, мелькнула мысль, что занятие это рискованное. Так ведь можно неожиданно свалиться в какую-нибудь подземную пещеру или в лаву угодить. А и то правда. Надо бы это дело облагородить. Он начал подниматься обратно, устанавливая на стену прямо перед собой лестницу. На самом верху колодца закрепил крышку люка. Получилось очень даже симпатично. Снова спустившись на дно ямы и прикинув стороны света, он начал вырубать ступенчатую штольню вниз, на север. Так было гораздо безопаснее, чем долбить камень прямо под ногами. Почти сразу он наткнулся на приличную жилу угля. Собрал, конечно, все до крошки и сразу наделал с полстака факелов. Со светом под землей однозначно веселей. Работа была однообразной и довольно нудной. Попался небольшой слой гранита, потом диорит и снова бесконечное серое подобие диабаза. Блок за блоком, только кирка мелькала перед глазами, вгрызаясь в камень. Внезапно накатило странное ощущение и реальности происходящего. Пусть он не помнит, кто он такой, откуда взялся и как сюда попал. Хорошо, но должен же быть смысл в его действиях. За какой чертовой матери он ковыряет эту скалу? Железо, доспехи, нафига? Нет, понятно, скелеты, зомби, нужно защититься. Но, а в принципе, какова его, темпа, сколько-то там 72-го, конечная цель? Допустим, добыл железо и вооружился. И? А может, никакой специальной цели и нет? А вдруг он вообще спит, и все это нереально? Или бредит? Но кто-то же писал ему книжки и записки. Опять же дом. Он ведь и не был сразу понятен и очевиден. Значит, кто-то другой его построил. Однако, если бы это был только сон, можно было бы не париться с объяснениями. А так, снова вставал вопрос о смысле. Откуда-то всплыло. Только поняв, что жизнь не имеет смысла, ты можешь стать свободным. Камю? Ну и что? И вообще, что это еще за крендель? Туза, что ли, козырный? Тоже мне. Не-не-не, был какой-то смысл. Он был. Нужно только вспомнить. И вообще, кто сказал, что стать свободным, высшая цель – это… Проклятие, о чем можно рассуждать, если я даже не знаю, кто я? Но по крайней мере, я же все таки человек. Хм, как будто да. Ну ничего, подолбим еще денёк, месяцок. Слава богу, пока все нормально. Понемножку что-то проясняется. Значит, надежда есть. Вспомним все, а вот там и порассуждаем. А пока мне просто нужно добыть чёртова же… В этот момент кирка пробила каменную стену, и в проем хлынул яркий свет. Внизу и чуть слева пролегал какой-то большой освещенный ход. Заброшенные штреки. Временный аккуратно вырубил еще пару ступенек в сторону и вниз. Расширил проем в стене и выглянул в тоннеле. Да, это она и была, дикая шахта. Легка на помине. Нельзя сказать, что в шахте было так уж светло. Скорее наоборот, редкие факелы позволяли сориентироваться. Но хорошо освещали тоннели лишь местами. Если влево еще что-то можно было рассмотреть, то вправо уже через десяток метров штрек скрывался в кромешной тьме, из которой буквально веяло смертельной опасностью. Сработал какой-то инстинкт, а может память подкинула полезный навык. Он быстро достал из инвентаря булыжник, коего было уже нарублено порядком, и наглухо замуровал темный коридор. Спина должна быть прикрыта. Теперь можно было оглядеться. Штрек метра 3 на 3, прямой как стрела, был пробит точно с севера на юг. Свод поддерживала мощная дубовая крепь, стойки которой бесконечной вереницей терялись вдали. Вдоль тоннеля когда-то были проложены рельсы, узкоколейки. Но сейчас от нее остались лишь отдельные полуразрушенные фрагменты. На всем лежала печать заброшенности и запустения. Он осторожно двинулся вперед, попутно расставляя на верхняках крепи недостающие факелы. Интуиция говорила, освещенная шахта безопасна, а тьма рождает чудовищ. Метров через 100 он наткнулся на подарок. На рельсах стояла металлическая вагонетка, в которую был загружен сундук. В сундуке лежала масса всякой всячины, куча рельсов, некоторые из них какие-то электрические, семена свеклы. Красивые синие камушки, лазурит, непонятная штучка под названием бирка. Перегрузив все в инвентарь, временный собрался было дальше, но секунду подумав, прихватился с собой саму вагонетку с сундуком. Вот это, кстати, было странно. После нескольких ударов здоровенная железная ванна на колесиках дропнулась и чудесным образом оказалась у него в рюкзачке, никак не стесняя движений. Инвентарь – вообще занятная штука. Судя по количеству набитых туда вещей, временный должен был сейчас весить тонн, эдак 700. Однако вовсе не был расплющен на землю матушку, а напротив, был здрав и весел и легок. Вспомнился обрывок какого-то спора в озерной таверне. «Инвентарь – это пространственный карман, так же, как сундуки и прочие контейнеры», – горячо доказывал Рунга. «Только эта версия придает хоть какое-то правдоподобие всей этой хреновине». Временный аж остановился. «Рунга? Озерная? Так-так-так, чудненько. Значит, другие люди все-таки точно здесь есть. Мало того, существует даже поселение. Озерная та же. Интересно, что это за деревня, что ли, какая?» Своевольная память, однако, дозировала информацию словно лекарство через капельницу. Бороться с ней было сложно, да, пожалуй, и не нужно. Штрек поворачивал налево, временно и осторожно заглянул за угол. Ничего нового, такой же длинный, освещенный лишь местами коридоры. Хотя… Ура, железо! Точнее, жила железной руды. Он проскочил чуть вперед, освещая тоннель, закупорил проход между стойками крепи, вернулся и вгрызся в стену. К сожалению, жила оказалась небольшой, всего 6 блоков, но уже что там. Он отметил, что действия его последовательны, логичны и отработаны. Очевидно, раньше, до этого странного забытья, он много раз и занимался чем-то подобным, все делалось почти на автомате. Расширив штрек, он установил верстак, мгновенно скрафтил печку, поставил рядом с верстаком, закинул в переплавку руду. Пока выпекалось железо, он соорудил еще сундук и выложил в него всякое поднакопившееся барахло. Булыжник, гравий, гранит, диорит, рельсы. Бирку, энергорельсы, лазурит и уголь оставил в инвентаре. Ценности. Счинил в одну обе свои кирки, уже порядком изломанные. Заодно обзавелся парой запасных. Из выплавленных слитков железа он, поразмыслив, сделал хороший стальной меч и надежные крепкие сапоги. На большее материала пока не хватало. Шахта показалась настоящим лабиринтом. Повороты, перекрестки, развилки. Чтобы не заблудиться, временный каждый раз сворачивал налево, а лишние проходы и ответвления наглухо заделывал землей. Потом разберусь. Несколько раз он снова натыкался на руду и уголь. А один раз в каком-то глубоком тупичке даже нашел золото. С добычей золотой руды сначала вышла заминка, но проблема быстро решилась – изготовлением специальной стальной кирочки. Прошли сутки, не меньше. Времени было потеряно порядком, но зато теперь он был упакован во все железное, и даже было что отложить про запас. Пару раз пришлось столкнуться с зомби, но теперь одинокие жутики не казались столь уж опасными. Сталь животворящая творит чудеса. Но пора было возвращаться. На первый раз хватит. Если бы не жадность. Штрек в конце концов закончился тупиком. Дальше дороги не было, но зато была дыра в нижние горизонты. 4 мощные деревянные колонны уходили вниз, метров на 8-9. И там, на дне, призывно синели яркие вкрапления лазурита. Вообще-то, совершенно незачем было лезть туда. Оставалась еще масса неразведанных, замурованных ответвлений наверху. Да и никто ведь не гнал. Можно было вернуться сюда еще миллион раз. Но изумительно синее и полупрозрачное, словно чистое, июльское небо. Такие манящие камушки. Временный не стал возиться с лестницей. Он прилепил блок земли между колонн, чуть ниже уровня штрека. Еще ниже, еще, и так спускаясь с блока на блок, оказался почти внизу. Оставалось совсем чуть-чуть, 3 метра. Собственно, можно было просто спрыгнуть, но это не понадобилось. Звонкая стрела сбросила его вниз. Он мгновенно собрался, вынимая меч, обернулся. «Ух, твою ж маковку!» Буквально в паре метров от него замер целый отряд спецназа. Скелет, крипер и, проклятие, пещерный паук. Все произошло столь быстро, что даже не отложилось потом в памяти, как нечто целостное и последовательное. Зеленоватая мелкая тварь стремительно прыгнула. Он взмахнул мечом, одновременно пытаясь отскочить. Паук отлетел, но все-таки успел цапнуть его за руку. В эту же секунду в плечо вонзилась вторая стрела, а мгновение спустя взорвался крипер. Взрыв уничтожил скелета вместе с пауком, но разворотил огромную дыру в полу Штрека. Ниже оказались еще какие-то темные проходы. И временно, не удержавшись на краю провала, полетел вниз, метров 6. Можно было хорошо брякнуться, но спасла паутина, в которую он вляпался со всего размаху. Спасла, но... Быстро осмотревшись, он похолодел. Несколькими метрами ниже, посреди темного заплетенного паутиной коридора, вспыхивал мрачными таинственными огоньками спаунер пещерных пауков. Та еще засада. Хуже было, разве только упасть сразу в лаву. Пещерные пауки – пронырливые твари, умеющие ползать по стенам, быстрые и крайне ядовитые. Кусаются они не так уж сильно, но если их много, а когда ты еще застрял в паутине и с трудом можешь двигаться. Все это ураганом проносилось в голове Временного, пока он со остервенением рубил мечом тягучие мерзкие нити, с ужасом оглядываясь на приближающихся шелестящих членистоногих. Наконец последняя нитка порвана. Бежать! Он почувствовал два удара в спину, но не останавливаясь, добрался до ближайшего сужения, где можно было попытаться отбиться. Отбросив мечом настигавших его тварей, он успел воткнуть между собой и ними блок подвернувшегося под руку булыжника. Потом снова без устали рубил, уворачиваясь от отравленных челюстей. Наконец выдалась лишняя секунда, и он окончательно перегородил проходы. Расслабляться, однако, было некогда. Что сзади? Факел на стену, чтобы хоть немного осмотреться. Ух ты, черт! С другой стороны тоже зияла дыра, из глубины которой таращилась знакомая зеленоватая морда с бездонными провалами глаз. И каким только чудом он не свалился туда в запарке боя. Внизу тоже все было в паутине. Это снова сыграло на руку. Крипер медленно продирался сквозь липкую пакость и никак не мог приблизиться на заветное расстояние. Смертельные обнимашки немного откладывались. Временный, как угорелый, стал куда попало громоздить блоки булыжника, пока не оказался запертым в тесной каменной пещерке. Потом в изнеможении уселся на пол и откинулся на стену. Что там по поводу состояния? Полный трындец. Полсердечка и страшный голод. Плюс отравление паучьим ядом. Он прикрыл глаза и приготовился ждать наступления последнего мгновения. Секунда, другая. В голову закралась странная мысль. А почему он должен умирать голодным? При том, что в инвентаре пропадает чуть не стак жареной говядины. Он достал кусок мяса и с удовольствием его умял. Второй, третий. Смерти не наступало. Очень интересно. Он еще раз внимательно изучил показания индикаторов. Уровень здоровья пытался понемногу восстанавливаться. Но действие яда мощно сбрасывало его до минимума, в 1 хп. Однако эту последнюю черту яд преодолеть никак не мог. Ха, от отравления, значит, умереть нельзя. Конечно, состояние сейчас настолько хреновое, что можно отбросить коньки, даже просто спрыгнув с трехметровой высоты. Но если поберечься, то... И вдруг его снова накрыло могучей волной воспоминаний. Открытое море. Он, задыхаясь изо всех сил, гребет веслами. Чтобы успеть домой до того, как яд, десятка отравленных стрел, сведет его в могилу. Долгожданный берег. Он выскакивает из лодки и бежит, бежит. И невообразимо предательски случайный выстрел какого-то приблудного скелета. Он хрипло рассмеялся. Вот проклятие. Вместо того, чтобы без башки мчаться тогда домой, ему нужно было просто тихонько посидеть в лодке, подальше от берега, пока не кончится действие яда. Потом покушать, восстановить здоровье и спокойно топать на родину. Да и рассвет к тому времени уже, наверное, наступил бы. Организм перестало скручивать в трубочку. Очевидно, действие яда прекратилось. Точно. Так, а что со здоровьем? Не растет. А, снова голод. Еще несколько ростбифов сделали свое дело. Через 5 минут он вновь был готов к борьбе. Но постой. Ну-ка, есть и смысл уточнить детали. Он вдруг понял, что ему стал доступен какой-то огромный пласт его прошлой жизни. Он ведь и даже не удивился, впервые увидев крипера. Название-то какое? Как будто заранее знал, чем опасен пещерный паук, мгновенно понял, что такое спаунер. А вот еще, кстати, индикаторы. Это вообще нормально? Хотя, ну существуют же разнообразные импланты. Для связи, для медконтроля, да мало ли. Он снова проверил свое состояние и с немалым удивлением обнаружил, что рядом с индикатором здоровья и голода есть еще и показатель бронезащиты, который фиксировал текущий уровень около 80%. В голове снова, как в первый день, начинал подниматься какой-то сумбурный вихрь непонятных слов, образов, странных звуков. Его охватил неподдельный ужас. Больше всего на свете он боялся потерять способность связно мыслить. Это было бы хуже всех криперов, пещерных пауков и скелетов вместе взятых. Пожалуй, даже хуже смерти. «Тише, тише, тише!» «Ну нет, так нет. Спокойно, спокойно». Он попытался освободить разум от всяких имплантов, пространственных карманов, андроидов, киборгов, каких-то департаментов и прочей неясной мути. «Не напрягаемся потихонечку, полигонечку, и все наладится. Так, попробуем. Например, отравленные стрелы». Стрелы были чем-то вполне реальным. Ассоциации, связанные с ними, возникали сами собой и лишних вопросов не вызывали. Мысль потекла ровно, от пункта к пункту. Да во мне тогда их сидело не меньше десятка, и они точно были отравлены. Могли ли быть такие стрелы у скелетов? Да еще сразу у нескольких. Ну, нет. Сомнительно. Значит, схватка была с людьми. Точно, была погоня. За мной гнались на трех лодках. Вот она как. То есть... Да, другие люди, это не обязательно хорошо, прискорбно. Далее. Лодка. Это клёво. Нужно будет посоображать, как ее изготовить. А куда я так рвался? Домой. Я плыла домой. Не похоже, что сюда. В памяти вдруг всплыла картина. Березовая роща, гора, притулившийся к ее подножью домик, ручей. Где-то на задворках сознания, словно далеко-далеко, снова зазвучала музыка. Старинная, пронзительная «Mother, I'm here». Еще немного, и на глаза навернулись бы слезы от отчаяния и потерянности. Но нет, не сейчас. Так, вставай-ка, дружок, нужно действовать. А до дома я доберусь, кровь из носу. И до ответов на все вопросы. Вот, кстати, тот скелет меня тогда... убил? А почему же я жив? Или я все же где-нибудь в раю? Да уж, рай. Ладно, разберемся. За завалом из булыжника поджидал крипер. С другой стороны шуршали и цвиркали ядовитые пещерники. Их даже можно было рассмотреть в щели между стеной и стойкой крипи. Крипера пока можно было не брать в расчет. Они опасны только когда их вовремя не замечаешь. Больше смущало то, что там, внизу, столько паутины. В шахтах паутина – обычное дело. Но когда ее так много в одном месте, это неспроста. Скорее всего, внизу находился еще один спаунер. Пещерные пауки – это проблема посерьезней, слишком мелкие. Они могли просочиться чуть ли не в любую щелку, поэтому достаточно было одного неудачно сломанного блока, чтобы свести на нет относительную безопасность его укрытия. Сверху тоже раздавались легкие отрывистые звуки перебегающих тварей. Допустим, проделываю дыру, они кидаются внутрь, рубаю. И что потом? Кругом паутина, быстро проскочить нереально, да и не ясно, куда ломиться. А пауки тут же подтянутся свеженькие. Спаунер непрерывно призывает все новых и новых. Нет, не вариант. Если бы хорошую зачаренную броню да зелье, можно было бы рискнуть. Чего-чего? Заколдованная броня? Зелье? А ведь точно, на чердаке стояла варочная стойка. Зельеварка же. Ага, главное вовремя вспомнить. Добраться бы теперь до той зельеварки. Постепенно оформился некий план. Пауки небольшие, но в ширину-то вряд ли меньше полублока. Если ставить стойки по диагонали от блоков, между ними образуется достаточный проем, чтобы ударить мечом. Но паучара туда не втиснется. Так можно будет их относительно безопасно приговорить. Но сначала нужно добраться до спаунера и сломать, а уже потом перебить понемногу всю эту свору. Прикинув, что непосредственно под стеной Штрека вряд ли окажется пустота, он решил рубить ход к спаунеру именно там. Конечно, могло оказаться, что стена толщиной всего в блок, а за ней другой коридор, набитый пауками. Но нужно было рискнуть. Только сначала нужно было немного подготовиться. Он соорудил верстак, смастерил несколько деревянных столбов для забора, пополнил запас факелов, положил под руку землю, чтобы, если что, быстро заделывать отверстие. Внимательно послушал, с какой стороны больше шума. По правой стене было вроде поспокойней. Первые кубы вырубать было просто страшно, но вышло как надо. Блок за блоком он продвигался к цели. Твари метались у самого уха. Видимо, чуяли, что разделяют их какие-то сантиметры. Через некоторое время он вернулся в свою каморку и попытался поточнее определить расположение спаунера. Как следует рассмотреть коридор было невозможно. Ужасно мешали висящие лохмотья паутины. Потом он снова нырнул в свой подкоп. Так, 7, 8, 9, вроде бы здесь. На метр ниже, 2 метра влево. Он остановился. По прикидкам выходило, что он точно под спаунером. Если он ошибся, то проделает дыру прямо в паутину, и на голову посыплется вся эта шатия. Снова вернулся назад, еще раз все перепроверил. Вроде бы все было правильно. Ну, с богом! Удар. Второй, третий. И из пробитого отверстия на него метнулись сразу 2 гада. Проклятие, все-таки промазал. Одного он прокончил прямо киркой. Переворожа со времени просто не было. Потом понял, что сражаться бессмысленно, пока не заделана дыра, или пока цел спаунер. Пан или пропал. Не обращая внимания на пауков, временно разрушил еще один блок в потолке. Да зараза! Еще блок. Вот он. В несколько ударов клетка спаунера была уничтожена. Кирку на пояс, землю в руку, блок, второй, третий. Потолок восстановлен, меч. Короткая сумбурная схватка закончилась знакомо. Вражины были уничтожены, но уровень здоровья стремительно уменьшался. В голове мутилось, перед глазами летали какие-то крокозяблы. Отрава действовала странными импульсами, словно каждый раз собиралась силами, прежде чем вспыхнуть внутри вспышкой боли. Да, справедливо будет отметить, что сейчас в моем яде много крови. Попытался пошутить про себя временный. На какое-то мгновение стало вновь страшно, что эта невидимая атака не остановится на последнем рубеже. Но нет, заветная единичка здоровья стояла насмерть. Оклемавшись и восстановив силы, он подвел итоги. Добыто 6 паучьих глаз. Кто бы еще знал, куда приспособить эту гадость. И приличная кучка паутиной нити. Съедена половина еды, доспехи вдребезги, меч разве что в топку. Плюс ужасные нравственные страдания в ожидании неминучей гибели. Называется, сходил за синими камушками. Но зато я оказался крут. И минус спаунер, и плюс опыт, и воспоминания. Терпимо. По-хорошему, нужно было выбираться. Но с одной стороны, было совсем не очевидно, куда двигаться. С другой, остались недобитые твари. Какой-то незавершенный подвиг получался. Вернувшись в свой булыжный закуток, он глянул в щель. Пауки были еще тут, штук 5, но вполне возможно, что их было больше. Меч был совсем на грани, пришлось скрафтить новый. Так, что там за идея была про стоечки? Он долго примерялся, ждал, пока пауки отползут, хотя бы на пару метров. Потом сломал загораживающие проходы, блок булыжника и попытался быстро поставить посреди коридора деревянные столбы. Сразу не получилось, потому что откуда-то с потолка на присмотренное местечко неудачно свалился еще один паучара. Пришлось двинуть его дрыном, того немного отбросило, после чего столбик прочно утвердился там, где полагалось. Выполнив еще несколько подготовительных действий, временно добился того, чего хотел. Получилась отличная щель между столбом и блоком земли, достаточно широкая, чтобы просунуть меч. Безмозглые членистоногие бросались на прорыв, но протиснуться не могли. Ну вот, come on, baby. Пауков оказалось аж 7 штук. 5 он одного за другим уложил, не сходя с места. Остальные цвиркали где-то неподалеку, но в зоне видимости не появлялись. Порубав все через ту же щель паутину, до которой мог дотянуться, он поставил в паучий штрек пару факелов, подождал некоторое время. Никто не появлялся. Вперед! Он сломал блок под стойкой, потом саму стойку, и вторую. Выскочив из своего убежища, он замер в напряжении. «Ага, вот они где, голубчики!» Пауки висели в засаде под потолком, прячась за массивной деревянной балкой верхняка. Торчащие во все стороны лапы выдавали их в лед. Разобраться с ними не составило труда. Потом, осторожно расчистив тоннель от паутины и хорошенько осветив окрестности, он удовлетворенно осмотрелся. Вот теперь красота. Неподалеку оказалась еще одна вагонетка с сундуком. Приятный бонус. Помимо нескольких костей, в сундуке лежало нечто удивительное. Седло и алмазная конская броня. Ого! Набор кавалериста. А, то есть значит, еще и лошадку где-то можно раздобыть. Но не для коровы же седло. Дело было закончено. Теперь точно пора было домой. Временный покачал головой. Над головой раскинулось несколько горизонтов шахт, каждый из которых сам по себе лабиринт. О нужном направлении вообще можно было только догадываться. Искать оставленные где-то на верхнем уровне сундучки просто нереально. И махать мечом уже как-то не хотелось. Пожалуй, самый безопасный вариант – рубите лестницу в скале, сразу на поверхность. И даже не факт, что это займет больше времени. Однако начинать прямо отсюда тоже была не лучшая идея. Очень неудобно бы получилось, если бы сверху из какого-нибудь очередного темного тоннеля прямо в руки свалился жаждущий общения крипер. Путь к солнцу оказался долгим. Сначала временный все-таки прошел весь штрек до конца, уже по привычке запечатывая все ответвления. Добравшись до тупиковой стены, он прислушался. Звуков сверху как будто не доносилось. Он надеялся, что здесь над ним не окажется других ходов. Потом он долго терпеливо рубил камень, ожидая за каждым очередным блоком увидеть какую-нибудь засаду. Еще по дороге пришлось сделать остановку, чтобы изготовить новую кирку и перекусить. Все, однако, на этот раз окончилось благополучно, не считая того, что вылез он прямиком на дно озера. Когда он выломал очередной куб камня, сверху посыпался песок. Сложив 2 плюс 2, он понял, что дальше можно ожидать какой-то каверзы. Поэтому предпринял некоторые меры предосторожности. Расширил площадку. Укрепил факелы под потолком так, чтобы их, если что, не смыло. После этого убрал верхний блок упавшего песка. В отверстие хлынул мощный поток воды, который моментально заполнил почти всю пещерку и устремился дальше, в глубины, по только что вырубленной штольне. Временного прижало течением к стене, но воздух над головой оставался. Можно было обдумать ситуацию. Виделось 2 варианта. Заделать дыру в потолке и выбираться куда-нибудь в сторону. Или попытаться всплыть. Вряд ли здесь было очень глубоко. Максимум 3-4 метра. Не мог же он упереть куда-нибудь под океан, по этим шахтам. Ну и слой песка в 3 блока. Но в тесной каморке вода вызывала необъяснимый ужас. Казалось, что мощное течение не удастся перебороть, и оно затащит куда-то в глубины шахт, зальет с головой, и там будет не вздохнуть и не выбраться, а он будет барахтаться, обреченно считая последние мгновения. «Не бойся, здесь это не опасно». Он остолбенел. Тихий женский голос, довольно высокий, с легкой, едва заметной хрипотцой и какой-то уютной интонацией, раздался прямо из воздуха, откуда-то справа. «Я на самом деле это слышал?» В ответ колокольчиком прозвенел такой же мягкий, негромкий смех. «Да, давай уже, выбирайся». Временный в замешательстве будто бы случайно кашлянул, прочистил горло. Совершенно непонятно было, что происходит и как реагировать. Потом он убрал оставшийся песок, приблизился к льющемуся сверху водопаду. Сквозь 5-метровую толщу воды виднелось веселое синее небо. Здесь и в самом деле было совсем не глубоко. Задержав дыхание, он рванул вверх. Течение действительно тянуло обратно, но оказалось, что это не так уж страшно. Через пару секунд он вынырнул и с удивлением обнаружил, что находится на северной отмеле того самого чудного озерка, буквально в 20 метрах от своего мини-замка. Воды было всего по пояс. Аккуратно заделав дыру булыжником и засыпав поверх песком, как было, он, преодолевая сопротивление воды, побрел к дому. Дверь, как обычно, отсутствовала. Он вспомнил, что сам вчера заделал проем. Вчера? Да, пожалуй, неделя прошла, не меньше. Да, нужно будет адекватную дверь вставить, а то хрень какая-то, каждый раз стены ломать. Оказавшись дома, он на всякий случай подождал десяток другой секунды. Вдруг этот бестелесный дух соизволит зайти в гости. Потом все-таки восстановил стену. Растерянно постоял. «Эй, ты тут?» «Меня зовут Кей».